Глава 21. Динь-дон, динь-дон. Знаменитая мелодия колокола Биг Бена ворвалась в их уши и оглушила, как раскат грома. Лиса не дрогнула и лишь опустила голову. Генри и Нова изо всех сил зажали уши руками. Когда мелодия закончилась, 12 ударов колокола отметили полночь. Каждый из них сотрясал лестничную клетку, как удар пушечного ядра. 10, 11, 12, сосчитали новые Генри и с облегчением опустили руки. Раздался новый звук, только на этот раз он доносился не сверху, а снизу. Должно быть, Горацио открыл дверь и впустил участников в башню. Кошки кричали, визжали и выли, послышалось несколько бранных слов. Кто-то взвыл от боли, затем раздался ободряющий голос Горацио и другого Филидикса. Услышав, как Рия прокричала Паблу что-то вроде «Ты сможешь!», Нова перегнулась через перила так далеко, что Генри пришлось осторожно потянуть ее за плечо. Сначала она не видела ничего, кроме шахты лестничной клетки с бесконечными ступенями и извивающимися вверх перилами. Но потом ей показалось, что далеко внизу мелькнула тень, которая с шипением неслась вверх. «Смотри!» — сказала Нова и ткнула Генри в бок. Генри тоже вытянул шею, чтобы лучше видеть, и радостно воскликнул. «Да это же он!» «Точно! Паблу прыгает, как Феннистон! Вот опять! Как здорово ты придумала!» С восхищением вскричал Генри. «Вообще-то, это не моя идея», — объяснила Нова. «Кот Феннистон обнаружил, что маленькому коту проще протиснуться через прутья перил и перепрыгнуть через шахту, а также...» Она запнулась. Генри вопросительно посмотрел на нее, и она продолжила. «Папа однажды рассказал мне об акробате, который умел протискиваться сквозь прутья решетки. Тем самым папа хотел донести до меня, что нужно достигать цели, используя свои уникальные способности. Именно это и делает Пабло. Он пользуется тем, что он маленький, по крайней мере, по сравнению с другими кошками», — с энтузиазмом произнес Генри. Пабло приближался, и теперь они лучше видели его прыжки. «Ой!» — вскрикнула Нова. «Ты видел? Он едва не соскользнул. Надеюсь, он продержится до конца дистанции. Представляю, сколько сил у него на это уходит». Пабло повис на передних лапах, подтянулся и выполнил следующий прыжок. Маленький кот выбрал идеальный зигзагообразный путь через лестничную клетку, в то время как другим кошкам приходилось подниматься шаг за шагом, преграждая друг другу дорогу. «Скорее!» — вдруг позвала их Лиса. «Вам нужно преодолеть последние несколько ступеней и помочь нам! Победители сейчас будут здесь!» Нова рванула вверх и в изумлении остановилась, когда увидела знаменитый колокол. «Вау!» — восторженно воскликнула она, глядя на огромную металлическую конструкцию. «Сейчас не до осмотра достопримечательностей», — строго напомнил ей сидевший возле колокола Шаян. «Первые кошки скоро прибудут. Ваша задача — записать имена первых 48 и убедиться, что они не жульничали». Генри вытащил из кармана ручку и бумагу, которые дал ему Горацио, и успел как раз вовремя. Стук сотен лап по лестнице стал громче. Никто больше не кричал и не шипел. Теперь часовую башню наполняли только пыхтение и вздохи. «Бенджи!» — вскричала Лиса, когда из-за угла показалась голова бенгальского кота. Кот выглядел гордым и измученным. Он пробежал последние несколько метров и упал к ногам Генри. За ним последовали еще 3 кошки, крупные и мускулистые, в том числе трехцветная с яркими желтыми глазами. Потом прибежала еще одна кошка, которую Нова уже видела во дворце. На ее шее красовалась светло-голубая лента. Лиса называла имена, а Генри записывал. «Лестер, Рокко, Имон, Стелла», — бормотал он. Через несколько секунд напряженного ожидания из-за угла выползла Зия. Несмотря на усталость, она выглядела гордой и счастливой. Нова наклонилась и обняла кошку, сердце которой бешено колотилось. Следующие 10 кошек прибыли почти одновременно. Нова сразу сбилась со счета, а Генри попросил их выстроиться в ряд, чтобы верно записать имена. Вокруг колокола оставалось все меньше места. Шаян подошел к лестнице и принялся считать вслух. 38, 39, 40. Ты не видела Пабло?» — обеспокоенно спросила у Зии Нова. «Он меня сильно опередил», — ответила Зия. «Прыжки — отличная идея, но и рискованная. Надеюсь, с ним все в порядке». По спине Новы пробежали мурашки. Вдруг Пабло поскользнулся и упал с лестницы. 44, 45, 46. Эхом разнесся по башне голос Шаяна. Нова уже почти не замечала кошек, имена которых Генри продолжал записывать с головокружительной скоростью. «Где же Пабло?» Она рванула вперед и наступила на хвост персидской кошки, которая коротко взвизгнула и жалобно промяукала. «Смотри под ноги!» Нова рассеянно извинилась, поспешила дальше и на верхних ступенях, наконец, услышала его голос. Она с облегчением посмотрела вниз. «Нова! Вот и я! Ты мной гордишься?» Пабло сидел перед ней на полу. За ним с трудом переводил дыхание толстенный уличный кот с почерневшими зубами. «Пабло!» — крикнула Нова. «Я так рада, что ты здесь! Я боялась, что ты упал! Прыжки — это такая глупая затея! Ай, когда я думаю, что ты мог...» Она схватила кота, который ничуть не сопротивлялся, и уткнулась лицом в его шерстку. «Ерунда!» — запротестовал Пабло. «Это была прекрасная идея! Хотя к концу дистанции я вымотался так, что едва не промахнулся мимо ступени!» «Поздравляю, Пабло!» — произнес Генри, оказавшись рядом с ним со своим списком. «Ты 47-й! Следовательно, ты проходишь во второй тур!» Пабло так просиял, что Нова подумала, что из его ушей вот-вот посыплются искры. «Я стану полуночной кошкой!» — крикнул он так громко, что даже гигантский уличный кот позади него одобрительно кивнул.